Глава 17. Камилла. Я очень расстроилась, что с Сергеем Эдуардовичем Бессонов вел себя грубо. Навязчивое внимание мне было неприятно. Лучше этого все было прекратить на начальной стадии. Я планировала вежливо поговорить, но необходимость в разговорах отпала. Как это повлияет на мою работу в отделении травматологии, пока сложно предсказать. В любом случае, я здесь временный сотрудник. 3 месяца как-нибудь вытерплю. Проводив доктора взглядом, я подумала, как мне поступить. С Бессоновым я не знала, как себя вести. С ним мне трудно было пойти на контакт. Злило постоянное чувство неуверенности, которое я испытывала, находясь в его обществе. Я уже молчу про волнение, охватывающее меня каждый раз, стоило Бессонову появиться. Ехать с Левой в одной машине мне категорически не хотелось. Если поставить на весы его компанию до дома и проезд с 3 пересадками, я предпочла бы выбрать второе, несмотря на мою ноющую от боли ногу. Жаль, что Бессонов так изменился. Это уже не тот внимательный старший товарищ, в которого я в детстве была тайно влюблена. Молчаливая пауза, повисшая между нами, затянулась. Мне нужно было время подумать, Бессонову подавить свой гнев. Как только машина Сергея Эдуардовича выехала за ворота, он спокойно произнес: «Идем, я отвезу тебя домой. Ты, наверное, не в курсе, но мне запретили пользоваться услугами такси. Теперь в моем распоряжении весь общественный транспорт, которым я и собираюсь воспользоваться, чтобы добраться до дома». Пока я на одном дыхании выдавила эту речь, ни разу мой голос не дрогнул. Могу собой гордиться. «Ты поедешь со мной. Все так же спокойно. Высажу тебя на автобусной остановке». Выражение лица становится упрямым, как только я начинаю мотать головой. Конечно, ехать в комфорте предпочтительнее. Я бы с радостью согласилась, будь на месте Левы Ванька. Ками, не будем мириться с силой и упрямством. Он не договорил, но между строк читалось: мне не выстоять в этом противостоянии. С пересадками мне добираться до дома 2 часа. У папы наверняка стоит программа слежения. Он точно будет знать, по какому маршруту я передвигалась. Привожу доводы, против которых ему нечего будет возразить. Я тебе больше скажу. Наверняка он оставил рядом с тобой кого-то из охраны. Я тут же высматриваю знакомые машины за оградой клиники. Но это не помешает мне отвезти тебя до дома. Непробиваемый упрямец. Легче Москворецкий мост сдвинуть с места, чем заставить Бессонова отступить. Ты разговаривал с папой? С подозрением смотрю на Леву. Подозреваю, что он получил его одобрение. Нет, мама разговаривала с Лерой и Радой по видеосвязи, когда я был дома. Лера переживает, что твоя нога еще не зажила. А судя по тому, что я наблюдал, так и есть. Не спрашивая, а утверждая. Рада думала попросить Ваньку, чтобы он тебя подвез, но у него в это время тренировки. В это время я находился на кухне, и они об этом знали. Было бы странно, если бы я промолчал и сделал вид, что ничего не слышу. Даже не знаю, что меня больше удивляет. То, что, услышав разговор мам, Бессонов решил поработать моим личным водителем, или то, что он мне подробно объяснял, что предшествовало его появлению здесь. Обычно он не так многословен. «Хорошо, поехали», — сдаюсь без особой радости. Сажусь на заднее сиденье, на переднее не тянет. Не вынесу тесного соседства с Бессоновым. Хотя с Ванькой всегда езжу на переднем. Лёва никак не реагирует. Он вообще ведет себя словно молчаливый водитель такси. 10 минут мы едем в тишине. Нога ноет. Скинув обувь, я поднимаю и вытягиваю ноги на сиденье. Ловлю взгляд Бессонова в зеркале. Открыв окно, Лёва включает музыку. Достав сигарету, прикуривает. Прикрыв глаза, я тайно за ним наблюдаю через зеркало заднего вида. Зачем я это делаю, объяснить себе не могу. Но не подглядывать за ним не получается. Я тащусь от того, как он держит сигарету, как зажимает ее в красивых губах, как медленно делает затяжку, а потом, задрав немного голову, выпускает дым. У меня вызывает дрожь его действия, губы пересыхают. В голове рождаются порочные образы, где его губы соприкасаются с моими. Во время оставшегося пути я практически не открываю глаза. Пытаюсь унять учащенное сердцебиение. Когда автомобиль останавливается на остановке, я спешу скорее выбраться на улицу, глотнуть свежего воздуха, чтобы выветрить из головы и легких запах Бессонова. У меня ощущение, что я пропахла им, хотя Лёва ко мне даже не прикоснулся. «Пока», — бросила фразу, захлопнув дверь. Лёва выходит из машины следом за мной, останавливая, хватает меня за руку.